Испытания. Спрашивая женщин о том, как они хотят чувствовать себя рядом с мужчиной, получаю часто ответ «защищенной». Внешность, возраст и материальный достаток уходят на второй план. Выбирая порой из нескольких претендентов, женщина руководствуется своими ощущениями. С одним она чувствует себя умной, с другим красивой, а выбирает того, с кем чувствует себя самой собой. Очень часто в песочных сказках женщины проводят своих героев через ряд испытаний, которые сами же ему и создают. Хочется быть уверенной в своем партнере. С персонажами, преодолевшими все трудности пути, часто происходит трансформация. Из фигурки маленького мальчика или какого-то животного они превращаются в настоящих мужчин путем замены фигурок. От прототипов таких героев женщины хотели бы рожать детей. И что удивительно, в жизни героинь так и происходит. Либо мужчина изменяется в лучшую для женщины сторону, или совсем сменяется на другого героя. «В моей жизни все останется по-прежнему», говорит одна из сказочниц, отправившая своего друга разбираться со своими моральными долгами. «Я также буду жить в своем доме, ходить на любимую работу. Со мной будут мои друзья. Жаль, что его не будет рядом со мной. Я бы хотела родить от него ребенка». «А вдруг он не справится?» Беспокоюсь за героя. Кстати, именно с этим вопросом она ко мне и пришла, мучимая в правильности своего решения. В таких случаях предлагаю сесть на мой стул и задаю эти вопросы обратно. Ответ находится сам собой. Если действительно любит, то вернется, а если нет, буду жить воспоминаниями, твердо ответила она, восседая на моем троне. Каждый день, прожитый с ним, был наполнен счастьем. Я уже была замужем. Муж ушел от меня, а через какое-то время хотел вернуться назад. Я его не пустила, потому что мне стало без него легче. Быть лучше одному, чем вместе с кем попало. Процитировала она любимого мной Омара Хайяма. Одиночество – тоже выбор. Герой ее сказки, пройдя все испытания, все же вернулся к героине, но уже в другом образе. Из фигурки беспечного мальчика со сложенными на груди руками он трансформировался в фигурку моряка, который несет в дом мешок со своим уловом. Прямо на моих глазах женщина формирует новый образ мужчины из того, что есть, в то, что хочет. Ведь чаще всего мы говорим о том, чего не хотим, но именно это с нами и происходит. Они там, наверху, явно не слышат частицу «не». Как все-таки важно правильно формулировать свои желания. Правда, испытания женщины устраивают не только для героев, но и для героинь. Однажды я слушала такую сказку. Женщина рассказывала ее, как будто присутствуя внутри, чувствовала температуру воздуха, выстроенной в песочнице страны, слышала все слова разговоров между героями, при этом так сопереживала своей героине-черепашке, что слезы текли градом. «В одной жаркой стране под большим деревом жила черепаха», — начала она свой рассказ. «На ее спине все время ездили три лягушки, которым лень было прыгать самим, даже растолстели от этого. Рядом было маленькое озерцо, но черепаха мечтала отправиться к океану. Она чувствовала, что именно там ее дом. Что же ей делать? Ведь время идет, и мечта так и может остаться не сбывшейся. Мое нетерпение, как всегда, бежит впереди всех. Черепаха просит лягушек слезть, ведь у них есть дом, еда, вода, и они вполне смогут прожить без нее. Женщина заменяет фигурку черепахи с приклеенными к ее панцирю лягушками другой, но тоже с необычным панцирем, украшенным золотыми знаками. Лягушки, спрыгнувшие на землю, превратились в индюка, зайца и вальяжную тигрицу. Рассматривая фигурки, женщина рассмеялась. «Как же точно они передают характеры людей!» Я не стала уточнять, о ком именно она говорит, чтобы не вывалиться сразу из контекста сказки. «Так вот, черепаха прощается с этой троицей, и отправляется в дорогу. Как обычно, дорога к заветной цели идет сначала совсем в другую сторону. Нормальные герои всегда идут в обход. «Черепаха ползет по пустыне, очень жарко», — продолжает сказочница. «К счастью, на пути попадается дерево, и она может отдохнуть в его тени и подкрепиться плодами. Но ей очень хочется пить, и она ползет дальше». Женщина медленно двигает рукой черепашку по песку, и я тоже начинаю чувствовать раскаленный воздух. Черепашка останавливается, у нее нет больше сил, чтобы ползти дальше, говорит сказочница. Сейчас умрет, с ужасом думаю я, но молчу. Но начинается дождь, восклицает она. Я бегу на кухню за кувшином с холодной водой, и рука создательницы выливает на черепаху половину его содержимого. Черепаха улыбается нам и ползет дальше, к виднеющемуся вдали храму. «Скажите, не могу удержаться от любопытства. А вы сама, выбрав путь, также загоняете себя до изнеможения?» «Да, и также к цели упрямо хожу обходным путем», смеется в ответ и продолжает. «Черепаха доползла до храма, и ее встречают жители этой неизвестной страны. Но здесь уже прохладнее». Жителями оказались жираф, солнечный зайчик и старая мудрая черепаха, склеенная из ракушек. Они увидели необычные знаки на панцире путешественницы и стали с ней дружить. В храме была старинная книга знаний, которую наша черепашка изучала, устроившись в зале, большие окна которого открывали перед ней красивые пейзажи. Вскоре старая черепаха предложила отправиться все вместе в путешествие, но не обычным путем, а через место мгновенного перемещения, которое находится в храме. Это место было обозначено сказочницей жемчужным ожерельем, свернутым спиралью. Переместились они в холодную страну с промерзшей землей, в которой жили существа, собирающие мусор, принесенный им шквалом ветра. Они хватали все подряд и тащили в свои норы. Оказавшись среди них, черепашка хотела остановить их от сбора ненужных вещей, и знаки на ее панцире ярко засияли в полумраке этой пасмурной страны без солнца. Существа бросились к ней, и черепашка даже не успела испугаться, как напавшие столкнулись со стеклянной стеной, внезапно возникшей вокруг черепашки. Рассказчица накрыла свою героиню сверху стаканом. «А где же ее друзья?» — поинтересовалась я. «Они наблюдали со стороны, так как знали все, что с ней случится. Это было испытание, которое она должна была пройти одна. После того, как существа в испуге разбежались, друзья снова переместились». Взяв в руки фигурки, женщина положила их на голубое дно песочницы, олицетворяющее заветный океан. Он был спокойный, и его волны медленно и величественно накатывали на берег. Счастливая черепашка наслаждалась простором и глубиной подводного мира. На дне она увидела затопленные корабли со скелетами людей. Сказочница замолчала и бережно стала прикрывать водорослями потонувший корабль и скелеты. Океан бывает буйный и может принести смерть, и она тоже является частью замысла Создателя. «А потом они полетели к тому месту, где раньше жила черепашка», продолжила сказочница. «Теперь там стоял красивый дом, который построил индюк. Хозяева радостно вышли ей навстречу. Она убедилась, что у них все хорошо, а они порадовались, что она жива и хорошо выглядит. Рассказав им об океане, черепашка пригласила их к себе в гости и, попрощавшись, вернулась с друзьями к храму. Расставшись с ними, уже одна отправилась обустраивать свой подводный мир. На горке рядом с деревом черепахи лежал кусочек багета, который олицетворял какую-то непонятную мечту. Женщина взяла его в руки и положила черепашку сверху. Золотые знаки на панцире черепахи сливались с позолотой дерева. «Это ее дом!» Однажды черепашка сидела на берегу океана, к ней подошел человек. Она привлекла его блеском своего панциря. Он забрал ее к себе в дом. Очень одиноко героиня себя в нем чувствовала. Да и человек почему-то стал мучить ее по ночам, растягивая ее лапки в разные стороны. Ему хотелось, чтобы она стала женщиной. К тому же из стены спальни вылезла противная жаба, которая тоже не давала черепашке покоя и хотела залезть внутрь. Там зарождалась новая жизнь. И однажды ночью, пока человек спал, измученная черепашка, спасая свой плод, из последних сил выползла наружу через открытую дверь и вернулась в свой родной океан. То дождь, то стеклянная стена, то открытая дверь. Спасение приходит в последний момент. Почувствовав себя в безопасности, беглянка снова стала радоваться жизни. Черепашка познакомилась с дельфином, плавающим невдалеке от ее дома. Он стал ее другом. Они вместе плавали в океане, и черепашке было очень интересно слушать его рассказы о жизни под водой. «Как счастлива моя черепаха! У нее теперь есть свой дом, она живет в океане, и к ней в гости приезжают друзья и родные». Сказочница собирает вокруг черепашки всех персонажей действа и сама светится чудесной улыбкой. «Я вижу совершенно другое лицо, помолодевшее и счастливое. Надо чаще улыбаться и радоваться. Вот самый простой рецепт красоты. Мне уже хочется на этой радостной ноте закончить историю, но терпеливо жду, когда она сделает это сама». Но не тут-то было. Оказывается, что у истории есть продолжение. Какая же сказка без любви? Между черепашкой и дельфином возникло нежное чувство, и они решили жить вместе. Вскоре она родила дельфиненка, а потом появилась на свет и маленькая черепашка. Наша героиня наконец-то обрела свое счастье. Не зря же она стремилась к океану. 3,5 часа мы двигались к концу этой истории, проживая ее так, как будто сами были ее участниками. Я редко позволяю себе втягиваться в магическое поле песочницы, но это была история о моей любимой фигурке. Эту черепашку подарила мне создательница сказки о пауке Страхе. Она пригласила меня в свой магазинчик сувениров и предложила взять в подарок любые фигурки. Осмотрев прилавки, я выбрала слона и эту черепашку с блестящими украшениями на спине. «И это все?» — возмутилась моей скромности и сама набрала для меня новых персонажей. «Возьми что-нибудь себе!» — уговаривала она, предлагая украшения. Мне стало и смешно, и грустно. «Зачем мне украшения? И мои-то собственные давно уже в песочном наборе лежат. Где бы я ни была, на выставке, в гостях, на улице, везде выискиваю новые фигурки. В каждом доме их десятки стоят на полках, и, глядя на такие коллекции, я уже легко могу составить мнение о хозяевах». «Откуда все это всплыло? Что это значит? Я потрясена! Ведь это черепашка, я сама! Это все моя жизнь, только иносказательно!» — удивляется рассказчица, вытирая слезы и прижимая к сердцу фигурку черепашки. «Из глубины вашей души. А язык души — метафора, сказка. И вы сегодня поближе познакомились с ее возможностями и желаниями», — отвечаю я. «И мы вместе начинаем осмысливать символическое значение фигурок. Я стараюсь воздерживаться от книжных интерпретаций и сама бесконечно задаю вопросы автору о значении той или иной фигуры в его мире. Именно поиск ответа на них запускает в человеке внутренний процесс исцеления».